Виктор Державин. Агентурная разведка. Часть вторая. Нелегальный резидент. Поиск. Предисловие. Продолжение книги о нелегальной внешней военной разведке. Серия моих книг будет очень не похожа на все, что вы ранее читали на эту тему. Мне далеко до уважаемого Юлиана Семеновича, к сожалению. У меня совершенно другой стиль изложения и подход. Совсем не такой, как принято у знаменитых писателей. У меня стиль самый простецкий, не претендующий на новое слово в русской словесности. И сюжет не перемудренный, но основанный на очень реальных событиях. В жизни не все так витиевато, как хочется автору для закручивания сюжета. Прошу уважаемых читателей обратить внимание на то, что это художественная книга, поэтому я вправе использовать четкую, действующую в настоящее время терминологию военной разведки вольно, не в соответствии с инструкцией по делопроизводству Минобороны России. Имею право пользоваться терминологией Генштаба Вооруженных сил СССР, например, только один пример – писать ГРУ ГШ, а не ГУ ГШ, как принято публично, только в открытых источниках, и установлено приказом по делу производства Минобороны России. Желаю называть вещи своими именами и буду ГРУ в Генштабе Вооруженных сил России называть ГРУ. Для того, чтобы было понятно широкому кругу читателей, я все-таки не учебник пишу и не обязан туманить мозг читателю. Кроме того, меньше всего мне хотелось описать службу в нашей военной разведке как боевик или ее романтизировать. Собственно говоря, моя главная цель – это написать правду, то есть соблюдать реализм во всем, а не приукрашивать, чтобы больше понравиться читателю. Описать настоящую офицерскую службу в ГРУ, где жизнь – это служба, а служба – пожизненный риск. Не ждите стрельбы и настоящего огневого ближнего боя. Но и так, чтобы совсем без рук и ног, надо быть профессионалом высшей категории. К таковым я тогда не относился, к сожалению.